I see the King of Glory coming out of cloud with fire, the whole shades, the whole shades. I see His love and mercy coming over all our sins. We people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Rising up to take your place with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We all are needs, we all. Show me how to love like you have loved me. Break my heart from what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I go from nothing to eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the тебе подобно. Наши сердца разделены, Господь, покажи нам, дополни нам Твои слова, покайся, Господь, мы хотим каяться пред Тобой в каждом дне, Господь, потому что мы не хотим, чтобы Ты противостоял нам, мы не хотим, чтобы Ты сражался с нами, Господь, потому что мы никогда из этой битвы не выйдем победителями, Господь, Ты учи нас, Господь, Ты смиряй нас, Господь, Ты сокрушай нас, Господь, и живи с нами, Боже. Стоять и вести войну в духе Господу. И, Господь, это звучит как обещание, Господь. Пусть мы будем принимать такое обещание, Господь, на себя. Господь, мы знаем, что исполнить его мы можем только с Твоей силой, Господь. Дай нам Твоей силы, дай нам Твоего Духа, Господь, чтобы мы могли служить Тебе, Господь. И, конечно, это наше желание, Господь, чтобы наши дома, наши семьи были посвящены Тебе полностью, Господь. Ты знаешь наши желания, Ты знаешь наши нужды, Ты знаешь глубокие желания наших сердец, Господь. Ответь каждому по нужде его. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.